то время, когда ганноверское правительство делало явные неприятности, когда правительство датское позволяло себе внимать его внушениям, один король прусский обнаруживал знаки неизменной верности Русскому Союзу. В сентябре граф Александр Головкин донес царю, что в Берлин приезжала депутация от мекленбургского дворянства с просьбой о помощи против герцога и царя. Депутация уехала с отказом, и прусские министры обнадежили Головкина, что король их не сделает ничего противного царскому величеству, и для своего великого почитания к нему хочет благоприятствовать и герцогу мекленбургскому. Тут же Головкину было объявлено за великую тайну, что с английской стороны внушено было прусскому королю, будто царь намерен удержать за собою всю Померанию, Штральзунд и Штеттин. Но король не поверил этим внушениям. Английский король предлагал прусскому написать вместе грамоту к царю о выводе русских войск из Мекленбурга и написать в сильных выражениях. Фридрих Вильгельм отвечал: «Пусть пишут проект грамоты при английском дворе, но с прусской стороны жестоких выражений в грамоту не внесут, имея причины не раздражать царя, а угождать ему». Когда Петр дал знать берлинскому двору, что высадка в Шонию отложена, то здесь без возражения приняты были причины, представленные царем, и вся вина сложена на датчан. Сам король объявил Головкину, что все внушения ганноверского двора считает ложными, происходящими от частной злобы Бернстерфа, и потому отклонил свидание с английским королем. Из Ганновера не переставали приходить в Берлин внушения, что царь хочет овладеть Гамбургом, Любеком, Висмаром и укорениться в империи. Но Фридрих Вильгельм не обращал на это никакого внимания и в противность ганноверскому правительству внушал царю, чтобы он не выводил своих войск из Мекленбурга, потому что если шведский король нападет на Данию, то без русских войск ни Дании, ни Пруссии нельзя будет с ним успешно бороться, а король английский не поможет. В Гавельсберге при личном свидании государей был скреплен союз между Россией и Пруссией. Король Фридрих Вильгельм обязался в случае нападения на Россию с какой-либо стороны с целью отнять у нее завоеванные у шведов области, гарантированные Пруссией, последняя помогает России или прямо войском, или диверсией в земли нападчика. 17 ноября Петр выехал в Гамбург, направляя путь в Голландию. Отсюда еще в августе месяце Куракин сообщил любопытные вести. Приезжал к нему генерал Ранг, родом швед, но находившийся в службе ландграфа Гессен-Кассельского. Ранг стал рассказывать, что происходило в Пермонте во время пребывания там царя, к которому ландграф присылал своего обер-гофмаршала барона Кетлера с предложением помириться с Швецией. Петр отвечал: «Можно ли с шведским королем переговаривать о мире, когда он не имеет никакого желания мириться и называет меня и весь народ русский варварами?» Передавая эти слова Петра, Ранг заметил Куракину, что царю несправедливо донесено об отзывах о нем Карла XII. «Я, — говорил Ранг, — был при шведском короле в Турции и в Штральзунде с полгода, и во все это время Карл XII отзывался о царском величестве с большим уважением. Он считает его первым государем в целой Европе. Надобно всячески стараться уничтожить личное раздражение между государями, ибо этим проложится дорога к миру между государствами». Куракин получил указ отвечать Рангу от себя, что царь всегда обнаруживал склонность к заключению мира и теперь заключить его на полезных условиях склонен. Если шведский король подлинно намерен прекратить войну, то пусть прямо присылает к царю с этим предложением. А если явно прислать не хочет, то пусть пришлет кого-нибудь под видом переговоров о картеле или под именем посланного от ландграфа Гессенского для испрошения паспорта в Швецию. Куракин должен был обнадежить Ранга, что царь допустит к себе этого посланника и велит его выслушать, и что этим путем, обратясь к царю как к главе Северного Союза, шведский король скорее получит мир, чем другими способами. Но Ранг должен был при этом поклясться, что никому ничего не объявит. Когда Куракин сообщил все это Рангу, то он отвечал, что шведский король ясно видит свою выгоду в заключении мира с царем, потому что вся Северная война ведется русскую силою, а не силою союзников. И когда мир заключен будет с Россией, то союзники также должны будут помириться. Поэтому-то Карл XII дал полномочия ландграфу Гессен-Кассельскому искать мира с Россией. Кроме Ранга, подобные же предложения были сделаны Куракину и посланником Кассельским Дальвиком. С Гёрцем же Куракин не имел ни малейшего сообщения. Несмотря на то, при Ганноверском дворе трубили, что он сносился с Гёрцем об отдельном мире между Россией и Швецией, и что уже прелиминарные статьи подписаны. 6 декабря въехал Петр в Амстердам, куда на другой день приехали за ним канцлер граф Головкин, подканцлер барон Шафиров, тайный советник Петр Толстой, генералы князь Василий Владимирович Долгорукий, Иван Бутурлин, чрезвычайный посол при голландских штатах князь Куракин. Петр ждал и царицу, которая должна была ехать медленно по причине своей беременности. В начале декабря он писал к ней: «Писал я к вам перед сим, что и ныне подтверждаю, дабы сею дорогою, которую я ехал, тебе не ездить, понеже не описано худа. Так же людей немного берите, понеже зело дорого станет житье в Голландии. Так же и певчих, буди не уехали, полно достаточно половины, а другую оставьте в Мекленбурге. Как я, так и все со мною здесь зело сожалеют о нынешней дороге вашей. И ежели ты можешь снесть, лучше б там осталось, понеже не без опасения от худой дороги. Однако ж, будь всем воля твоя, и для Бога не подумай, чтоб я не желал вашей езды сюды, чего сама знаешь, что желаю».